Глава 30. Амурская равнина. Гребень хребта обрывался круто. Над пропастью и по камням густо рос молодой ельник и стелющийся кедр. Алексей Бердышов и Деломбе стояли над обрывом. Все прошлое лето Алексей прожил на реке Кур с родичами Деломбе, тунгусами и гольдами. Зимой он снова тронулся в путь. Он шел к Бурие, по пути охотился, добывая пушнину. Вот уж 2 года ходит Бердышов по Амурскому краю. Алексей твердо решил, если к нему по возвращении опять станут придираться, уйти на Амур совсем. Теперь у него были меха, и Бердышов надеялся откупиться от полицейских начальников. Он знал, за хорошую пушнину полицейские его простят. Ругай царя, каторгу, полицию, но дай взятку, и дело сойдет. Внизу, вокруг желтых скал, расстилался лесной океан. Дул ледяной ветер, покачивая громадные, взбиравшиеся по обрывам редкие лиственницы. В глубине долины, среди синих лесов, пала белой лентой река. За ней хребты снова поднимались в глубочайшую синь, загроможденную кучевыми облаками. — Вот-то Бурия, — сказал Алексей. — Тут будем охотиться, — ответил тунгус. В верховьях ключа разбили палатку. Алексей, высчитав по следам, что в окрестностях живут 9 соболей, поставил ловушки и самострелы. Он затеял целую войну против зверей, решив не уходить, пока все 9 не будут в мешке. Каждое утро он читал по следам таежные новости. 2 сахатых истоптали снег. Видно было, что они драли лохмотья тонкой, как бумага бересты, с черноберезника. Алексей выследил и убил лося. Он разрубил тушу и сложил куски мяса в снятую шкуру, как в мешок, и все засыпал снегом. Через неделю Бердышов пришел за мясом, но оказалось, что приходила росомаха, разгребла снег и все растащила. Алексей ходил по ее следам, он нашел все части туши, кроме головы. По следу видно было, что росомаха с трудом тащила свою ношу, что голова лося скользила по ее спине и валилась на бок, прихватывая снег. Потом росомаха долго топталась на месте. След пошел дальше, но незаметно было, чтобы тяжелая ноша свисала с ее спины. — Что же она придумала? — размышлял Алексей. След росомахи пропал у дерева. Тяжелая сахачья голова висела на суку. Сняв голову зверя с дерева, Алексей увидел, что у нее со лба содрана кожа. — Смышленая росомаха! — удивился Алексей. Содрала со лба лоскут, чтоб не скользила. Догадалась, что шерсть на шерсть скользит. А вот говорят, что зверь не умеет думать. Алексей решил, что у такой умной росомахи должна быть хорошая шкура. К тому же вообще хотелось видеть ее. Алексей поймал и убил росомаху. Он охотился на ключе целый месяц и, переловив соболей, пошел к югу. Начинались сплошные заросли черной березы, дубов, кленов, дикой яблони. Сопки становились меньше, кудрявей, веселей. Исчезли голые скалы, каменные осыпи. Тайга меняла цвет. Светлела, краснела. От густых дубников с неопавшей желтой листвой сопки в солнечный день казались холмами сухого коричневого песка. Местами их словно кто-то перекопал, набросал лопаты черной земли. Это пятнами в светлых лесах чернели кедрачи и ельники. Становилось теплее. Под корнями столетних деревьев в сугробах зажурчали ручьи и тепловоды. В теплой грязи стадами лежали дикие свиньи. Начиналась та заветная сторона, где всю зиму, несмотря на стужу, черные воробьи и кабаны купаются в речках, где вызревает и вьет тайгу дикий виноград. Через две недели пути охотники вышли на бескрайнюю равнину. Она казалась красной от множества обнаженных стволов и прутьев и походила на сад, которому нет конца. Побеги лианы и винограда в руку толщиной велись по деревьям. Чем дальше, тем реже становились заросли. Начались похожие на посевы белые и желтые поля колосистой и тучной прошлогодней травы. Оленьи рога плыли над дикими глубокими лугами, трава скрывала оленей с всадниками, вьючные животные хлюпали по влажной земле. Алексей видел, как черный барс, высоко подпрыгивая, гнал под олени стадо рыжих коз. Рощи тополей поднимались на горизонте. Кругом бушевало море травы и леса. Ветер трепал ветви диких яблони груш. Стучали толстые сухие дудки трав. Дубы звенели медной сушью листвы. Одинокие низенькие сопочки далеко-далеко выбежали на равнину, отбившись от своих хребтов, как молодые оленята от стада. На равнине наступала весна. Когда Алексей слезал с оленя, черная, липкая и вязкая земля хватала его за ноги, засасывала, словно знала, что идет пахарь, звала остаться. В корнях травы под гниющей листвой набирал Бердышов горсти черни. Это был не болотный ил, не речной наносник, а настоящий чернозем, и раскинулся он во все стороны. Без конца и края. Дал рост дубам, липам и чернобрезнику, диким яблоням и буйным травам. Алексей снова садился на оленя. Он ехал, думая о том, что земель здесь хватит для целого народа. Под эти тополя к рощам просился тын, дом, зимники, пашни. С севера дул холодный ветер. Птицы клевали прошлогодние плоды и ягоды, клёкот стоял в воздухе. Многотысячные караваны гусей шли в голубой вышине. Солнце палило все сильней. Листва ударила из лопнувших почек. Руки Алешки покраснели от свежего загара, Делумбе обливался потом. — Скоро прощаемся, — говорил тунгус. Вдали блеснула вода. Утки налетали парами, чернела гнилая трава, начинались болота, охотники приближались к Зии. Алексей не знал, далеко ли до родной станицы, быть может, 1000 верст, а быть может, 2 или 3. Казак знал только то, что, спустившись по Зии до Амура, придется ему под парусом, бичевой или на веслах, тащиться против течения долгие недели.